Глава 22. Слет врагов и помощь извне. Первое кольцо, Вена. Зимняя резиденция Габсбургов австрийских. Хофбург. Малый приемный зал. Поздний вечер. Рудольф Габсбург австрийский не находил себе места. Причем уже второй час кряду. По долгу своего положения правитель должен быть непоколебим и беспристрастен. Но произошедшее сегодня выходило за всякие рамки. А самое скверное было то, что план касательно столпового магинария трещал по швам. Бросив взгляд на своих венценосных коллег Франциска и Фридриха, он прекрасно осознавал, что оказался не единодушен с ними. К тому же взор Валуа был необычайно холоден. Владыка Французской империи не сводил глаз со своей бледной, еле стоящей на ногах внучки. Также не менее раздраженно тот смотрел на искалеченного Атона. Оба столпа стояли перед троицей западных правителей, чуть склонив головы вниз. Бледные и еле живые. «Это позор! Позор! Позор и крах вашей и частично нашей репутации! Не вмешайся мы сегодня, и вас бы прилюдно казнил этот ублюдок!» Раздраженно отчеканил Габсбург, медленно поднимаясь со своего места, и в демонстративной манере стал обходить столпов по кругу. «Вы даже представить себе не можете, на какие уступки нам пришлось пойти, чтобы выкупить ваши жизни у этого мелкого выродка Лазарева и Романова. 12 стигм! 12! Сменяй Франциска!» Стоило прозвучать данному числу, как оба уникума опасливо сглотнули и испуганными глазами посмотрели на своих родичей. «Но и это не все. Теперь мы еще обязуемся передать несколько партий дорогостоящих зельев, эликсиров и артефактов Российской империи. Вам сказать, кому они предназначались в преддверии нарастающей конфронтации? Вы осознаете, что ваша промашка может повлиять на решимость наших союзников? Что вы обещали нам?» «Не надо, дед. Мы все понимаем», — болезненным голосом тихо отозвался Атон. «И мы виноваты». «Вы обделались по полной», — раздраженно припечатал Франциск. «Глядя сейчас на вас, мне уже кажется, что я и Рудольф зря остановили бой». От услышанного Селена резко задрожала и с тревогой посмотрела на своего родственника. «Деда, он, Лазарев, не был отравлен», — тихо заскулила та и, сглотнув, добавила. «Я говорила, что он опасен. Захар сильнее, чем кажется. Он не магистр. И он чудовищно силен». «Он минимум архимаг», — кивнул с явной опаской Атон, покосившись уже на своего родича. «Хватит! Парализатор был вашей страховкой, и мы его задействовали», — зло чеканил Валуа, приложившись по подлокотнику кресла рукой. Да с такой силы, что стекла в приемном зале задрожали, а их внуки лишь сильнее вздрогнули. «Вы два полноценных архимага не смогли одолеть одного только-только оперившегося мальчишку. И сейчас я даже не говорю о вашем возрасте. Ему только недавно исполнилось 19. А вы вскоре перейдете в среднее поколение. Он размазал вас в ленивой манере». «Кстати, Фридрих», — вдруг взял слово Рудольф, — «почему парализатор на него не подействовал? Мне доложили, что он точно его выпил. Ты разобрался в этом? И почему в начале боя этот выродок показал себя слабаком? Выходит, Селена была права, и Альбрехт нам соврал?» «Насау клянутся, что все вышло так, как и было задумано», — неспешно заговорил владыка Прусской империи. «Наблюдатели подтвердили, что он точно выпил яд. Видимо, мы многого не знаем о самом Лазареве. Касательно же его действий в начале боя, то здесь тоже есть подозрения. Девчонка и ее мать пропали. Те, кто пришли за девкой, проделали все чисто. С Альбрехтом в случае чего я разберусь лично. Если они что-то утаили, то поплатятся за это. Точнее, уже поплатились. но лишь частично. Разумовски исчезли, внезапно насупился Валуа, пропустив мимо ушей последние слова друга. Когда? Сегодня, прямо во время боя, но их уже ищут, скривился от недовольства прусский. Сукин сын, похоже, тянул время и все рассчитал. Не удивлюсь, если это дело рук статских Потемкина, а получив отмашку, выродок стал действовать всерьез. Его ранг мы также еще раз перепроверили. Парень магистр и витязь. В этом нет сомнений. По итогу могу сказать, либо Лазарев невероятный гений, который встречается раз в 100 лет, либо мы очень многого о нем не знаем. Но твоя внучка права, он опасен. Опаснее Ростислава Романова. От него нужно избавиться. По поводу жёлтых стигм и пятен не стоит переживать из-за этого так уж сильно. Если ваши затеи и затеи наших союзников увенчаются успехом, у нас будет возможность забрать проигранное, а то и приумножить наши империи. Но у меня есть хорошие вести. И довольно осклабившись, Фридрих удобнее расположился в кресле и забросил ногу на ногу. И стоило старику произнести последние слова, как в зале произошло заметное оживление. «Хорошие? Какие именно?» — спохватился невольно Франциск. «Перед тем, как приехать сюда», — расплылся в довольной усмешке пожилой мужчина. «Разведка мне доложила, что маленького ублюдка возили из Колизея в большой спешке. Тот был без сознания, а те, кто его сопровождали, были необычайно напуганы. Поэтому есть вероятность того, что парализатор все-таки подействовал, но с большим опозданием. Возможно, ему как-то удалось отсрочить неизбежное. Либо выродок просто перенапрягся и выложился на полную в схватке с Атоном и Селеной, а нанесенные раны дали о себе знать практически сразу. Брат, ты же понимаешь, что после таких промашек...» И Рудольф тут же раздраженно глазами указал на двух провинившихся столпов. «Полагаться на волю случая нельзя. Да, из всей троицы Юстан является самым выдающимся и сильнейшим. Но отныне даже я понимаю, что Лазарев не так прост. Теперь он как кость в горле. Если ублюдка действительно подкосили раны либо яд, нам это только на руку. Но если это темные делишки Романова и Потемкина, то нам следует подстраховаться. Надеюсь, ты предусмотрел такой исход. И устану лучше подготовиться, и без победы не возвращаться с арены». После заявления австрийского улыбка Фридриха стала шире некуда. «Поэтому я и сказал, что нас, Вальбрехт, уже поплатились за все свои упущения, а Юстаном уже занимаются нужные люди». «О чем ты?» — нахмурился мгновенно Франциск. Даже провинившиеся столпы выглядели заинтересованно после вышесказанного. «Наши друзья из древних кланов поделились занятными вещами и предметами из своих закромов и личных разработок. Замечу, что сделали они это по своей воле. Оказывается, Лазарев отоптал многим на родине больные мозоли. Он убил их родных». «Неужели монументал?» — спохватился мгновенно Рудольф. «Выше пробы, который предназначен лишь для основной ветви. И еще кое-чего по мелочи», — расплылся в улыбке Фридрих и, злобно ощерившись, твердо добавил. «К утру он будет готов и завтра не проиграет. К тому же Юстан сам согласился». «Но они не хотели им делиться», — заметил хмуро Франциск. «Ясака и Хига настояли. Говорю же, выродок наследил везде. Его смерти желаем не только мы. За ним даже хунхузы охотились. А распорядители?» «Не подкопаются. Очень редкая медицина», — отмахнулся Габсбург прусский. «Что?» — неверяще совсем тихо вырвалось у Селены, которая в мгновение ока приковала к себе все внимание. «Вы хотите накачать малыша Юстана наркотиками и усиливающими эликсирами? Это ведь опасно для дальнейшего развития. Мы ведь и так поступили бич...» Однако договорить девушка не успела, потому как моментально осеклась под тяжелым взглядом своего деда и вновь виновато склонила голову. «Замолчи. Отныне лучше думай, что делается своей разрушенной репутацией. «Думайте оба!» — холодно припечатал Валуа, испепеляя внучку взглядом. «Лазарев сам виноват в случившемся, так как полез не в свое дело. У таких людей, как он, лишь два пути. Либо подчиниться власть имущим, либо сдохнуть. К тому же у него и на СУ свои счеты. Если Юстан так сильно хочет заполучить Потемкину, то пусть постарается». И, отняв взор от девушки, вновь обратился к Рудольфу и Фридриху. «На всякий случай нужно форсировать события и поторопить остальных. Пусть лучше это произойдет, пока мест Всеволод в Вене, а Петр в отъезде». «Поддерживаю», — утвердительно кивнул Фридрих. «Медлить нельзя, во избежание различных недоразумений». «Хорошо», — глубоко вдохнув, согласился Рудольф. «Я свяжусь с ними и надавлю как следует. Пора действовать». Мрак был удушающим и холодным, смертельно удушающим и холодным. Это была не та знакомая теплая убаюкивающая тьма бездны. Сегодняшняя тьма походила на тысячи жалящих и раскаленных клинков, а голоса и крики были настолько пронзительными, что их невозможно было терпеть. Да, я помню их, отчетливо помню. Миллионы жизней различных разумных существ, которые я отнял своими руками во имя мести и искупления. Помню, словно это было вчера, эти утробные крики тех, кого не спас. В эту самую секунду вопли убитых попросту перевешивали вопли неспасенных. Разум в полном хаосе и раздрае. Все трещало по швам. Ведь для меня это была медленная и смертельная пытка. Последний раз такое происходило очень давно. В тот самый день, когда погибли родители. Когда погибла Зандра, которой я дал обещание всегда быть рядом и защищать ее от всего зла. Это было настолько давно, что я хотел об этом забыть навеки вечные. Но и в тот же час я не хочу этого забывать, так как именно эти мысли напоминают мне, что когда-то в прошлом я был тем, кто должен был оберегать и хранить, а не убивать и уничтожать. Я был Таром из дома Ар-Ира, сына Майла и Флароса, а не линчевателем Мировина. Именно эти душевные терзания, эти невосполнимые потери, эта внутренняя боль, эти мысли, прошлые клятвы — все это прямо сейчас разрывает разум на куски. И лишь одна бездна знает, почему я вспомнил о подобном, когда Разумовская заговорила об этой малявке. Как мне показалось, эта ментальная пытка продолжалась вечность. Но и такую же вечность спустя я ощутил на лице и волосах заботливые прохладные касания. Почти в тот же миг вся боль и крики стали медленно отступать и затихать, а холодный непроглядный мрак сменился теплой и уже знакомой убаюкивающей тьмой. «Даже после несчетных смертей и отнятых жизней ты все еще пытаешься остаться прежним», — раздался шелестящий зов во тьме. «Ты бесчисленное множество раз ломал свои моральные принципы и устои, ломал самого себя, чтобы отомстить за родных и смыть грехи своего народа передо мной. И все это оставило на тебе след. Но скажу тебе по секрету, мой милый Зиантар, именно поэтому ты мне и по душе. Твои свершения, твои старания, твои поступки — все это заставляет меня чувствовать гордость. Ощущать трепет. Я без ума от них. Ведь именно такими я и желала увидеть расу Рианон. Поэтому не стоит корить и винить себя за прошлое. Прими это и живи полной жизни. Я предстал перед вами в весьма отвратном и жалком образе. Вы потратили на меня свое драгоценное время. Прошу меня простить за это. И спасибо вам, что спасли меня». «Я?» Вдруг звонко рассмеялась женщина. Затылком я смог ощутить ее колени, а нежные пальчики вновь коснулись моего лица. «Вовсе нет, мой милый Зиантар. Я здесь ни при чем. Сейчас я далеко, очень далеко. И в то же время всегда рядом с тобой. Вот только времени у нас с тобой мало. Главное, не забывай, мой дорогой, о том, о чем мы говорили с тобой в прошлый раз. Грядет буря, что может смести все в твоем мире. Если же хочешь выжить, то придется приложить усилия. А теперь тебе пора проснуться. Дел еще предостаточно. И помни, я всегда с тобой. Ведь ты мой жнец. В одно из мгновений мне вновь захотелось посмотреть в глаза бездны. Но в тот же миг стоило мне разлепить веки, как вместо ожидаемой тьмы и безупречного женского лица я увидел перед собой лишь знакомый потолок своей комнаты в резиденции претендентов, а слух уловил мерное дыхание справа и слева от моей постели. Вид вышел воистину занятным. Справа в кресле, поджав ноги под себя, спала Виктория, склонив голову на бок. А чуть левее от нее на соседнем диване примостилась спящая Алина. Но стоило обратить свой взор влево, как почти сразу я встретился глазами со взволнованной и обрадованной Прасковьей, которая взирала на меня немигающим взором. Девушка уже было хотела открыть рот, чтобы что-то произнести, но я лишь отрицательно покачал головой. И та быстро его закрыла, затем медленно закивала. «Как долго?» — шепотом спросил я. «Скоро утро», — одними губами ответила Потёмкина. «Сегодня финал. Иустан тоже вчера одолел своего противника». «Фух, слава бездне! Не хватало еще, чтобы все полетело к мертвецам вечного поля битвы. Значит, мой ливерный друг победил. Что ж, иного я и не ожидала». «Не стоит шептаться, подобно влюбленным голубкам», — вдруг раздался чуть заспанный, но уже в меру ровный голос Романовой. «Мы не спим». А секунду спустя я уже встретился взглядами с Викторией и Алиной. На лице Трубецкой через пару вдохов образовалось облегчение. Прошлые тревоги стали отходить на второй план, и та показала скромную улыбку. «Я уведомлю остальных, что с тобой все в порядке», — скороговоркой смущенно прилепетала Прасковья и, поднявшись со своего места, умчалась прочь из комнаты, даже не думая поворачивать свое лицо ко мне. «Хм, в таком случае я распоряжусь подать что-нибудь тебе на завтрак. Рада, что ты цел», — с теплой улыбкой сообщила Алиша, незаметно мне подмигнув, и моментально последовала за своей подругой. Стоило дверям закрыться, как я вновь встретился глазами с Романовой. «Трепещи, Ракуима! Как понимаю, эта приставучая любопытная деваха что-то увидела». «Вы здорово нас напугали, граф. К тому же одним своим видом заставляете себе прислуживать сразу двух представительниц боярского рода», — усмехнулась вдруг великая княжна, указав глазами на двери. «Кому рассказать, не поверят. Весь высший молодой свет обзавидуется подобному отношению. Вы везунчик. Хотя, не скрою, верить не всего вы этого заслуживаете». Стоп! Или все-таки она не решилась? Однако в следующий миг все мои надежды разбились о суровую реальность бытия. «В таком случае, пока мы почти что наедине, мне хотелось бы узнать, кто такая Зандра? Может, вы просветите меня? Если вам не сложно, само собой. Или вам все же есть что скрывать?» Внутри через мгновение образовался бушующий ураган ярости, а лицо неведомым образом ужесточилось, следуя лишь своим рианурским инстинктам. «Суккубе кровь! Когда-нибудь я прирежу эту стерву! Если Романовы не прирежут меня первыми, значит, посмело залезть мне в голову. Ладно, я сам виноват. Придется выкручиваться». «О чем вы говорите, ваше высочество?» — как можно спокойнее поинтересовался я. «Но прежде хотелось бы поблагодарить вас за помощь. Ваш разум был в полном хаосе, и среди бесчисленных криков я отчетливо слышала ваш голос и это имя. Про вопли, что могут свести любого с ума, я так и быть промолчу. Лишь одному Богу известно, что творится у вас в голове», — тихо отозвалась великая княжна, внимательно рассматривая меня, и, поджав губы, добавила: «Но, как понимаю, этому разговору покамест не суждено сбыться. Вы к нему еще не готовы. Да и я вынуждена признать, что на носу у вас важный бой. Не время для такого. И вовсе нет, граф», — покачала головой Романова, поднимаясь с кресла и неуспешно направившись к дверям. «Я вам ничем не помогла. Ваше тело и организм были целы, что не скажешь о ваших мозгах. В общем и целом, тут нет моей заслуги. Просто хвала светлому князю, что он додумался привести эту девочку сюда. Я лишь провела нужные параллели с тем, что успела понять и услышать. Вам нужно благодарить ее, Советую заглянуть под одеяло». «Её? Твою мать, неужели?» Лишь вдох спустя я понял, что упустил еще одно дыхание, совсем слабое, детское, а ее вес на моих коленях был вовсе неуловим. В положении сидя я оказался моментально, грубо сорвав с себя одеяло, мгновенно встретился взглядом с кореглазой черноволосой заспанной малявкой, которая всем своим видом напоминала Разумовскую и совсем малость прежнего Захара. «Ты еще чего здесь забыла, мелюзга?» — осведомился резко я. «Я не мелюзга», — сонно подтягиваясь и зевая, невнятно пробормотала девчушка с заметным французским акцентом, поднимаясь с моих коленей. «Я Анжелика, и спасибо вам, что спасли меня. Дедушка Саша мне все рассказал. А вы и правда мой брат?» С легким смущением задала та вопрос, отводя раскрасневшееся лицо в сторону. «Твою мать, во имя бездны! Этого мне еще не хватало».